Вскоре дела пошли еще хуже. Однажды днем меня остановил в коридоре гостиничный клерк. «Даже не знаю, как это поточнее выразить», — начал он. «Но с людьми, которые приходят в твою комнату, творится что-то неладное. Я раньше сам занимался всякими незаконными фишками. Просто хочу предупредить, чтобы ты был поосторожнее. Сам знаешь, все звонки проходят через офис. Сегодня утром я случайно услышал один, и он был чертовски понятен. Если бы на коммутаторе оказался кто-нибудь другой, так что будь осторожен и попроси этих людей следить за тем, что они говорят по телефону». Звонок, о котором шла речь, был от Дули. Он звонил мне рано утром. «Мне нужно срочно тебя увидеть», — вопил этот мудила. «Меня всего ломает. Я заскочу прямо сейчас». Я чувствовал, что федералы медленно, но верно подбираются все ближе. Теперь это был вопрос времени. Ни одному из покупателей «Вилладжа» я не доверял, будучи в полной уверенности, что один из них как минимум является штатным стукачом. В моем списке подозреваемых Дули значился под номером один. Ник, на которого падало не меньше, шел вторым. А сзади, на почетном третьем месте, обосновался Крис. Конечно, существовала постоянная вероятность того, что и Марвин может соблазниться легкими деньгами для покупки пары носков. Ник также затаривался в «Вилладже» и для каких-то респектабельных деляк, которые баловались продуктом в своих периодических отрывах. Такие люди довольно пугливы, поэтому, общаясь с ними, можешь круто подставиться. Они жутко боятся полиции, боятся из-за огласки потерять свои ответственные посты. Им и в голову не придет, что в представлении информации свидетелям закона есть нечто предрассудительное. Они, естественно, не станут выкладывать все с полпинка, боясь быть вовлеченными. Однако во время интенсивного полицейского допроса эта публика, как правило, сразу развязывает язык. Наркоагенты действуют главным образом с помощью обширной сети информаторов. Схватить кого-нибудь с джанком и держать в камере до тех пор, пока человека не начнет ломать, и он не размякнет. Это накатанный ход. Дальше куют, пока горячо, и следует разговор по душам. За хранение мы можем посадить тебя на 5 лет. Но с другой стороны, ты можешь выйти отсюда прямо сейчас. Решение зависит только от тебя. Будешь работать с нами, мы гарантируем хорошее содержание. Ну а главное, будешь иметь достаточно джанка и карманные деньги. Так будет, если ты согласишься. У тебя есть несколько минут, чтобы спокойно все обдумать. Агент достает пакетики и кладет их на стол. Это то же самое, как если бы перед человеком, умирающим от жажды, медленно опорожняли стакан ледяной воды. Почему бы тебе не взять их с собой? Похоже, ты сейчас становишься разумнее. Первый человек, который нам сейчас нужен, это... На некоторых испытуемых и давить не надо. Джанк и карманные деньги — предел их мечтаний. И им наплевать, каким способом их получить. Новому сексоту выдают меченые деньги и отправляют покупать. Когда стукач расплачивается за товар этими купюрами, агенты, находящиеся в непосредственной близости от объекта, производят арест. Причем важно произвести арест до того, как барыга успеет разменять или скинуть меченые башли. У агентов в избытке этих денег, на которые покупается джанк, и полно джанка, который на них куплен. Если наклевывается весьма крупное дело, стукача вынуждают выступить свидетелем. Естественно, что как только он появляется в суде и дает показания, то моментально сгорает и становится известен барыгам и уличным пушерам, и ни один к нему близко не подойдет. Если агент не захочет перекинуть его в другой город, а некоторые специально позволяют сексотам совершать вояж по стране, на стукаческой карьере этого подонка можно ставить крест. Иногда барыги, наученные горьким опытом, вычисляли стукача и дружно переставали ему продавать. А когда это происходило, осведомитель становился для агентов профнепригоден, и его обычно сажали. Частенько сексот заканчивал тем, что отбывал гораздо больший срок, чем кто-либо из тех, кого он заложил. В случае с молодыми ребятами, которых бесполезно использовать как постоянных информаторов, процедура обработки варьируется в зависимости от ситуации исполнителя. Агент может использовать древнюю полицейскую охмурежную телегу. «Ненавижу я сажать таких молоденьких парней. Уверен, ты просто ошибся. Надурил по молодости, с кем не бывает. А теперь слушай, я дам тебе шанс, только ты должен немного нам помочь, иначе я не смогу ничего для тебя сделать». Или же он просто вмажет по физиономии и заорет. «Где достал?» Со многими людьми только это и требуется. Среди моих покупателей можно было найти любой тип осведомителя, явный или потенциальный. После разговора с гостиничным клерком я переехал в другой отель, где записался под другой фамилией. В «Вилладж» ходить перестал, перенеся в город все встречи с тамошними клиентами. Когда поведал Гейнзу о беседе с клерком и о том, как нам повезло, что он, судя по всему, оказался своим в доску парнем, Билл отреагировал предельно коротко. «Пора сматывать удочки. С этой толпой мы долго не протянем». «Ну и хорошо», — отозвался я. «Они сейчас здесь, рядом ждут нас напротив ресторана «Автомата». Вся братва в полном составе. Сегодня-то выйдем». «А как же? Я собираюсь в Лексингтон на лечение, и надо набрать на автобусный билет. Уезжаю сегодня утром». Как только мы появились в поле зрения этого сборища, от остальных отделился Дули и помчался к нам навстречу во всю прыть, срывая с себя на ходу двухцветную спортивную куртку. На ногах у него было нечто среднее между сандалиями и домашними тапочками. «Дай мне за эту куртку 4 пакетика», — сказал он. «Я сутки просидел в участке». Ломка Дули была наглядным свидетельством потери силы воли. Оболочка личности растворилась в изголодавшихся по джанку клетках. Гальванически дергаясь, напоминая своей активностью противно кишащих насекомых, внутренности и клетки казалось вот-вот вырвутся на поверхность того, кого раньше называли джинном Дули. Его лицо было затуманено и неузнаваемо. Оно одновременно сморщилось и распухло. Гейнс выдал Дули 2 пакетика и забрал куртку. «Остальные получишь сегодня вечером. Встретимся на этом же месте в 9 часов». Молча стоявший рядом Изи смотрел на Дули с отвращением. «Боже мой!» — только и вырвалось у него. «Сандалии!» Вокруг ошивались остальные, протягивая руки, как свора азиатских нищих. Ни у кого не было денег. «Никаких в долг!» — сказал я, и мы пошли вниз по улице. Скуляя, хватая нас за рукава, они потянули следом. «Ну, только 1 пакетик!» Не останавливаясь, я твердо сказал. «Нет». Постепенно, один за одним, они стали сваливать. Спустившись в метро, мы сообщили Изи, что сворачиваемся. «Да, господи, я вас в этом не виню», — печально сказал тот. «Чертовы сандалии!» «Изи купил 6 дозняков, а мы еще 2 отдали старому Барту». «Изи купил 6 дозняков, а еще 2 мы отдали старому Барту, который намылился в Райкер для 30-дневного лечения». Билл Гейнс наметанным глазом оглядел спортивную куртку и заметил. «За нее легко можно выручить $10. Я знаю одного портного, который заштопает мне эту дыру». Один карман куртки был слегка порван. «И где он ее достал?» «Уверяет, что это от братьев Брукс. Правда, это такой человек, у которого все, что он спиздил, будет на словах от братьев Брукс. Или Беркромби и Фитча». «Вот хренатень», — сказал, улыбаясь Гейнс. «Мой автобус отходит в 6, так что я не смогу ему выдать те дозняки, которые обещал. Не бери себе в голову. Он нам вдвое больше должен». «В самом деле? Ну тогда мы просто квиты».